Глава 22. Мы наконец-то разместились в купе. Долго нас не оставляли в покое. Очень долго. То постельное белье нам принесет проводница, то чай предложит. Пришлось брать. Сразу 4 кружки. Кен быстро позавтракал и завалился на верхнюю полку спать. Оно и понятно, всю ночь развлекался. А вот Юлия так и не притронулась к чаю, как и я. Сидели друг напротив друга и старательно играли в гляделки под звон ложек, что бренчали в такт качающемуся составу. И только Фома продолжал наслаждаться едой. Пока макал в чай печенье, закидывал в рот орешки в шоколаде, а потом туда же отправлял и размягченное лакомство. С удовольствием протянул хомяк, закончив завтракать. И если мне не изменяет память, он это уже в третий раз сделал. «Мы в Москву едем». «Туда еду я. Насчет тебя не уверен. Может, научишься говорить правду, и я отпущу тебя, получив ответы на свои вопросы. А может, выкину на полном ходу, если решу, что ты мне лжешь или работаешь не на тех людей». «Я ни на кого не работаю. Сама на себя. Чем докажешь?» В ответ девушка отвела взгляд в сторону и уставилась в окно. Проиграла. «Вот и я так думаю. Но ничего, не переживай. Скоро я что-нибудь придумаю». «А если не придумаешь?» «Будешь с собачкой бегать за мной, надеясь, что я извлеку магическую бомбу из твоего организма?» «Ты отвратителен». «А мне тебе что, надо было цветы подарить и поблагодарить за кражу?» «Я же ничего в итоге...» Разозлилась она, явно начиная нервничать все больше и больше. Тут же опомнилась и сказала тише. «В итоге не украла». «Ага, фишку из казино не ты сперла? Она сама в кармане оказалась». «Я, может, помочь хотела, избавить от пагубной привычки». «Ха-ха! Ты украла ее у человека, у которого родственник проиграл все в казино. И эта фишка, насколько знаю, последняя, что у него осталось. Она не про деньги. Она про память, про цель в этой жизни и ошибки, которые порой совершают люди. Цена ее намного больше, чем ты себе представляешь. Тебе повезло, что я нашел ее и вовремя вернул. Если бы на моем месте был он, боюсь, тюрьма бы была бы лучшим для тебя выходом». «Да я и так в тюрьме, считай. Или этот грёбаный ошейник здесь для красоты? Чего ты хочешь от меня?» «Правду услышать, конечно же». «Я уже сказала тебе всю правду». «А вот и нет». «А вот и да». «А вот и нет». «А вот и... Блин, достал. Ты ведь даже и не спрашивал ничего. Лишь что я делала и искала. И да, блин, сердцем матери клянусь. Магией своей клянусь. Деньги я искала». Если бы она была обычным человеком, то эти слова могли бы меня тронуть. Только я подозреваю, что это агент разведки. А у этих ничего святого нет. Они будут ради своих целей клясться во всем на свете. «Ага, посиди тут немного». Я взял ее руку и пристегнул наручниками к столу. «Что? Куда ты?» «Прогуляться. С мыслями надо собраться, да подумать. Фома, ты за старшего. Будет много болтать или к ошейнику лезть, кляп в рот». «Эй, если я попалась, хоть и не знаю как, это не значит, что я дура. Мне все еще дорога моя жизнь». «Еще чуть-чуть, и я поверю в твою искренность. Слезу еще пусти, как тебя учили». «Где учили? Кто учил? Что за бред?» Злилась пленница, прожигая меня взглядом. Хмыкнул и вышел. «Туалет. В прошлый раз, когда я зашел в подобное место, меня перенесли на базу собирателей. Чует моя душенька, что вопрос с этой девкой надо решать быстро. Здесь и сейчас. И я вовсе не против того, чтобы получить какое-нибудь разовое и дешевое средство вроде сыворотки правды. Можно еще оставшееся очко потратить на запрос информации у Джуди, спросить ее напрямую, кто эта молодая рыжая воровка на самом деле. Ведь если это агент разведки, и она здесь по мою душу, мне стоит готовиться сваливать на любой ближайшей станции. А ей в таком случае по-хорошему бы шею свернуть. Если же нет, то это звучит очень интересно. Вольный псионник не на цепи у императорского рода. Тогда стоит взять у нее номерок телефона и отпустить. Возможно, у меня найдется для нее работка». «Ну что, забираете меня?» Посмотрел я в потолок, закончив свое дело. «А, видимо, не...» Не успел договорить, как меня повело в сторону. В глазах потемнело, и вот я уже на привычном диванчике. «Привет. Прости, был другой человек. Только освободилась. Повезло тебе, прямо в форточку между двумя контрактерами влез». «Опа! Так меня слышат?» И условия соблюдены, меня никто не видит. Это хорошо. А во время боя они так могут? Что, думаешь, сможем ли мы спасти тебя, если ты окажешься в ловушке? Да, а ты мысли мои читаешь? Поднялся и подошел к очаровательной, как и всегда, Джуди. Ты сегодня просто прелестно выглядишь. Что-то изменилось в тебе. Прическа? Ой, ты заметил? Удивительно. Никто не заметил, кроме тебя. Я вообще-то, ну, гад ляпнул. Кто ж знал, вроде бы точно такая же прическа у нее. Да, тебе очень идет, Джуди. Спасибо большое. Ладно, открою маленькую тайну. Мы не можем забрать тебя во время битв. Только экстренная эвакуация. Расценки ты знаешь. Причина слишком сложная для твоего понимания. Скажем так, могут быть проблемы с переносом и очень негативные последствия. Это все в совокупности противоречит кодексу собирателей. Сразу нескольким пунктам. Так что лишь один вариант возможен. Да, помню я ваши конские расценки. С ними я никогда в жизни на свой космический корабль не накоплю. Вздохнул. Ну, что ты раньше времени отчаиваешься? Тут же стала серьезной и в то же время заботливой Джуди. У тебя есть все шансы, даже больше тебе скажу. Ты уже перешел на новый ранг после зачистки стольких изломов и выполнения обязательного задания. И скоро мы начнем доверять тебе более деликатные миссии, с соответствующей наградой. Это, наверное, хорошие новости. А как скоро? Еще 3 месяца. Обязательное условие для получения нового статуса — минимум полгода быть нашим контрактером. Поверь, я сама жду не дождусь, ведь это будет и для меня большой радостью и достижением. Ты сделаешь меня очень счастливой, и я постараюсь не остаться в долгу». Мило улыбнулась она, и мои мысли унеслись куда-то вдаль, вместе с этой улыбкой. «Тяжело найти в себе силы сопротивляться. Не знаю, как они это делают, но я буквально силой сохраняю ясность сознания, когда здесь нахожусь. Внутри так и скребется желание просто сесть и смотреть на Джуди и слушать ее слова снова и снова, что бы она там ни говорила. А еще хочется верить и надеяться, что эта голограмма на самом деле имеет своего оригинала, которого когда-нибудь можно будет взять за руку. Наверное, я веду себя как глупец. Или меня заставляют таким быть? Кто знает, какими способностями они еще владеют? Может быть, здесь вообще все? Иллюзия. Максим! Максим! Ты меня слушаешь? А, что, прости. У меня на лице что-то. Ты так долго смотрел на меня и не реагировал ни на что. Девушка достала такое же ненастоящее зеркало и начала в него смотреться. Все в порядке, просто думал, что твой образ великолепен. Образ? Хм, да, пожалуй. Это тебе решать. Но спасибо, сочту за комплимент. «Слушай, мой дорогой контрактер, время у нас не бесконечное, чтобы в облаках витать. Ты хотел что-то? Помощь с этой девушкой?» «Да». «Так как это касается твоих земных дел и не относится к выданной нами миссии, стоимость запроса составит 1 очко. Подумай хорошенько, надо ли оно тебе». «А есть другие варианты? Сыворотка правды там какая-нибудь?» — решил уточнить я. «Хм, дай-ка подумать». И девушка начала ходить взад и вперед, держась за подбородок. «Анапсионик, как ты уже сам узнал. Наш аналог сыворотки правды на нее не сработает как надо. Возможны побочные эффекты. Применять точно не стоит». Ты знаешь...» Остановилась она. «Есть у меня одна интересная идейка. Раз уж тебе нужна помощь, я, как твой куратор, могу дать тебе совет». И мы довольно быстро двинулись по коридору к аппарату с наградами. Когда оказались возле него, девушка вошла в меню и каким-то неведомым для меня образом раскрыла намного более широкое подменю и нашла там нечто, что и представила на мой суд. «Вот, это должно сработать». «Ментальное зеркало? Что это?» — удивился тюбику, что напоминал упаковку из-под жидкого клея. «Жидкость, ее нужно выпить. Сразу скажу, вкус неприятный. Спустя 5 минут внутри тебя появится то самое ментальное зеркало. Действует оно всего лишь час, блокирует и отражает обратно любую ментальную атаку. То есть, если она захочет тебя подчинить, дальше мне продолжать?» «Нет, спасибо. А долго будет длиться эффект после того, как она попадет в ловушку?» «Связь ослабнет к концу 1-х суток. Потом каждый из вас сможет ее разорвать. Если же лишитесь маны, она оборвется автоматически. И еще, прочитай обязательно в расширенной информации про побочный эффект». «Да, сейчас. Что тут у нас? Бессонница, тошнота. Это понятно. А вот эмпатическое двустороннее чтение мыслей... То есть, что бы она там ни захотела на меня наколдовать, мы в любом случае будем слышать мысли друг друга? Верно. Иногда это ментальное зеркало покупают для заданий, где надо работать сообща и общаться ментально даже на большом расстоянии. «У вас есть парные задания?» — удивился я. «У нас есть все. Практически. Не переживай, мы контролируем и гарантируем безопасность контрактеров, работающих в паре. Да и мы редко формируем новые пары, в основном отправляем уже сработавшихся». «Чудные дела в Небесном Королевстве. Ладно, понял. Для меня действительно подходящий вариант». Нажал в меню «Приобрести» и услышал жужжание аппарата, подготавливающего мое зеркало. «Да, тем более с твоей силой». Тихонько, как будто чтобы ее никто не услышал, проговорила Джуди. «А что с ней?» — удивился. «Сам увидишь когда-нибудь. Ты уже мог это почувствовать и понять». «А, вот любишь ты, Джуди, интриг накинуть. Ладно, нет времени гадать. Надо поскорее выяснить, кто со мной в одном купе едет». «Всего хорошего, Максим. Хорошей тебе дороги. Буду тебя ждать». «Боюсь, мы не скоро увидимся. В Москве изломы не открываются. Обычно». «Не переживай, у тебя впереди уйма возможностей, и я не сомневаюсь, что ты их используешь. Все-таки, в отличие от многих, ты весьма наблюдательный». Подмигнула мне Джуди и поправила свои виртуальные волосы. Легкий укол в область шеи. На миг я провалился во тьму и, осознав себя в туалете поезда, уперся рукой в стену. «Ладно, хватит игр в шпиона». Открыл тюбик, который напоминал не только упаковку из-под клея, но и еды для космонавтов, и употребил его содержимое. Горькая гадость! Эфиром сжег упаковку в руке и вышел наружу, ощущая непривычное напряжение в теле. «Я придумала, как доказать, что я не вру!» Не успел я войти, как выпалила пленница, что активно махала рукой, защищаясь от хомяка с шишкой в лапах. «Ну и как же? Я же ментальный маг, так? Я просто могу соединиться с тобой и позволить тебе прогуляться по моим воспоминаниям. Это, конечно, хуже, чем воровать нижнее белье. Можно обнаружить случайно совсем личные и деликатные моменты. Но это и для меня опасно, ведь очень сложная магия используется. Но я готова рискнуть, только бы ты от меня отвязался». «И что тебе мешает взять и атаковать меня своей ментальной магией, как только я сниму ошейник?» «Но бомба-то во мне. Если решу играть, получу проблем. Да и рядом твои...» Она с неприязнью посмотрела на хомяка. «Соратники. Куда я денусь? Да и пристегнута я все еще». «Ладно, допустим». Сделал я вид, что поверил ей и не догадался о возможном ментальном захвате и контроле моего тела. Без понятия, способна ли она на это. Вообще, сильные менталисты такое могут. Если все-таки она способна провернуть подобное, то я сам освобожу ее и скажу своим фамильярам не трогать ее. Но на такой случай у меня есть ментальное зеркало. Ха-ха, то, что надо. «Что еще тебя смущает? Это реально единственный вариант. Других я не вижу». «Что мешает тебе показать мне ложные воспоминания, придуманные?» «А ты сам попробуй что-нибудь нафантазировать. Картинка в голове будет постоянно размыта, дрожать будет. Пазл не будет складываться. Постоянно что-то будет переигрываться. Я ведь не знаю, какие вопросы ты мне задашь. А когда говоришь правду, все очень четко. Без лишней суеты и дрожи картинки будешь видеть. Ну, что ты решил? Соглашайся. Я тебе не врала, и у меня нет ни единого желания ехать в Москву. Давай уже. Я, считай, голой перед тобой буду. Душу готова обнажить». «Ладно, была не была. Фома, следи за нами. Если что, Кена буди». Фома запрыгнул на верхнюю полку и в качестве подкрепления вызвал еще и Жужу, что прямо с клубнем картошки в жвалах рухнул возле двери. «Виви там как? Спит, как обычно, наевшись паштета?» Высунув мордочку с верхней полки, кивнул хомяк и начал сверлить взглядом Юлию. «Если она вообще Юлия, конечно». «Оп, а это ощущение внутри себя я ни с чем не спутаю. Ментальное зеркало установилось. Теперь я под защитой. Ну, посмотрим, какие там мысли у нее есть и что она решит предпринять. Сделать все, как обещает, или атаковать меня? Если атаковать, то ей же хуже. В любом случае, мне целых полчаса ничего не угрожает. Так что...» «Поверю тебе на этот раз. Будь разумной девочкой, ладно?» Мы оба не в восторге от путешествия в компании друг друга, так что давай побыстрее уже все проясним». Я потянулся к ошейнику и прислонил недостающую деталь, что позволило растянуть артефакт и снять, не нанося вреда. И мускул не дрогнул на ее лице, когда она вновь получила относительную свободу. И моя бомба почти сразу же оказалась уничтожена потоком ее мощной магической энергии. «Да, ты прав. Я не в восторге от этой встречи и проблем, что она принесла. Поэтому скажи мне, пожалуйста, правду. Где деньги, полученные от Кармазовых?» Уставилась она мне в глаза и атаковала ментальной магией, явно не собираясь исполнять свое обещание. «Наглая лгунья, тебя ждет очень неприятный сюрприз». Капитанский мостик собирателей. «Джуди, дорогая моя, проходи. Как прошла встреча? Я был удивлен, когда ты попросила призвать его вне очереди. Если бы не твой внушительный послужной список, я бы подумал, что ты просто на него запала и хочешь увидеться перед тем, как он выпадет из миссии на ближайшие 3 месяца. Конечно, если он только не решит покинуть Москву». «Командор, все мои действия всегда строились исключительно с учетом достижения цели нашей миссии. Данный призыв был необходим, поэтому я и отправила запрос». Став по стойке смирно, сказала Джуди, нарушившая протокол встреч с контрактерами. Она приготовила речь для своего командора, так как знала, что ей придется обосновать мотивы своего поступка. «Ну и что же сподвигло тебя на это?» «После вашего распоряжения меня отстранили от работы со всеми остальными контрактерами, кроме Берестева. Я целиком и полностью погрузилась в изучение своего подопечного и нашла одну интересную деталь, о которой он не подозревает. Случилось это во время наблюдения за его братом Владимиром». «Ну и что это за деталь?» «Их родовая сила имеет такое же свойство, как и у 3 забытых семей. Она адаптируется под угрозу и вырабатывает противодействие порой на интуитивном уровне. Что-то вроде природного инстинкта. Так что, думаю, термин 3 забытых семей более неуместен. Теперь это 4 забытые семьи. И в отличие от 3 других, среди Берестевых есть сильные маги. Нам есть что изучить и зачем наблюдать». «Ментальное зеркало, да? Вижу в отчете. Рядом с ним вражеский псионик? Думаешь, при помощи этого зеркала он научится защищаться от их враждебных намерений?» Командор не стал комментировать информацию о забытых семьях, так как это были всего лишь догадки и загадки истории. Нужно было многое проверить, прежде чем делать какие-либо выводы. «Как минимум, это поможет ему решить возникшую небольшую проблему. Как максимум, он действительно поймет принцип защиты от псионических атак. А если и не он сам, то его тело должно адаптироваться, и в будущем ему станет легче сопротивляться». «Хорошо. Ты молодец. Не зря я доверил тебе эту работу. Докладывай мне периодически о его успехах. Ну, или неудачах. Я же проверю все то, что ты мне сказала. Может ли быть так, что эфир имеет что-то общее с силой тех 3 любопытных экземпляров недомагов, найденных за эти годы?» Подумал командор, смотря как растворяется силуэт его подчиненной. «Если это так, то нам откроются интересные перспективы, и мы станем ближе к тайнам этого мира. Быть может, не случайно мы здесь оказались, а сама судьба привела нас?» В очередной раз, посмотрев на таймер, что отмерял время до возможной смерти жителей этого мира, как и базы собирателей, командор позволил себе слегка улыбнуться. «Кажется, в этом году мы успеваем. Не придется, как 80 лет назад, ставить на кон все».